На эту тему я бы хотела переговорить с вами наедине. Не возражаю. Обожающая интриги Джасра не смогла скрыть улыбку. Мендер, заставь ее сказать это сейчас, — потребовал я. Подожди, — воскликнула Джасра, — я переговорю с ней наедине. Или вы можете забыть о моей помощи? Я начал задумываться о том, насколько действительно полезной может оказаться Джасра, если она не сумела даже использовать фонтан, чтобы избавиться от Джарта. Страж она, безусловно, знала, но какая из нее колдунья, я не имел понятия. С другой стороны, мне не хотелось терять лишнего союзника. — Послушай, Найда, — произнес я, — планируешь ли ты сделать что-то во вред Амберу? — Нет, — покачала головой она. — Мендер, чем клянутся Тиига? — Они никогда не клянутся, — ответил он. — Черт, — выругался я. — Сколько тебе надо времени? — Дай мне 10 минут. — Пойдем прогуляемся, — сказал я Мендеру. — Конечно, — согласился он, бросая в сторону Найды еще один металлический шарик. Шарик закружился вокруг нее на уровне талии. Прежде чем выйти, я вытащил ключ из ящика стола. В коридоре я спросил Мендера, есть ли у Джасры способ ее освободить. После того, как я выставил еще один уровень защиты, нет. Немногие сумеют его обойти, тем более за 10 минут. «Проклятая Тиига что-то замыслила», — проворчал я. «Невольно задумаешься, кто здесь пленник. Она всего-навсего пытается склонить на нашу сторону Джасру. Найда хочет, чтобы Джасра нас сопровождала, поскольку это означало бы твою дополнительную защиту. Тогда почему нельзя было сказать этого при нас?» «Понятия не имею», — покачал головой Мендер. «Ладно, поскольку у меня выдались несколько бедных минут, я бы хотел провернуть одно дельце. Присмотри за ситуацией на случай, если она закончит раньше, чем я вернусь, ладно?» «Если заглянет кто-нибудь из твоих родственников, следует ли мне представляться лордом хаоса?» «По-моему, ты еще и лорд обмана». «Естественно», — произнес Мендер, хлопнул в ладоши и растворился. «Я быстро», — успел сказать я. «Удачи!» — донеслось из пустоты. Я торопливо пересек зал. Мне предстояло небольшое паломничество, которого я не позволял себе уже давно. Накануне такого мероприятия оно показалось мне весьма уместным. Дойдя до двери, я замер, прикрыл глаза и представил внутреннее убранство таким, каким я видел его в последний раз. Это были апартаменты моего отца. Мне часто приходилось здесь бывать, и каждый раз, глядя на мебель, обстановку, книжные полки и причудливые коллекции, я пытался узнать об этом человеке что-то новое. Всегда находилась какая-нибудь мелочь, которая привлекала мое внимание, ставила передо мной очередной вопрос или отвечала на предыдущий. Этим могла оказаться надпись на закладке или пометка на полях книги, серебряная расческа с неведомыми инициалами, дагерротип очаровательной брюнетки с надписью «Дорогому Карлу от Каролины», моментальный снимок, на котором мой отец пожимает руку генералу МакАртуру. Я отпер и толкнул дверь. Несколько секунд я не двигался, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. Потом некоторое время прислушивался, но изнутри не доносилось ни звука. Тогда я медленно переступил порог. У дальней стены на комоде горели несколько свечей. Никого не было видно. «Эй!» — позвал я. «Это я, Мерлин!» Ответа не последовало. Я прикрыл за собой дверь и вошел внутрь. На комоде между свечей возвышалась цветочная ваза с единственной розой, показавшейся мне серебряной. Я приблизился. Цветок оказался настоящим, не искусственным. При этом роза действительно была серебряной. В какой тени растут такие цветы? Я поднял свечу в подсвечнике и, прикрывая пламя рукой, пошел вперед. Повернув налево, я попал в соседнюю комнату. Едва ступив на порог, я понял, что свеча мне не понадобится. В комнате уже горело несколько свечей. «Эй!» — снова позвал я. Как и в предыдущий раз, ответа не последовало. Я поставил подсвечник на ближайший столик и подошел к кровати. Приподняв полог, я тут же его опустил. На покрывале лежали серебряная рубашка и черные брюки, любимые цвета отца. Во время последнего моего визита их здесь не было. Я присел на кровать и уставился в противоположный темный угол комнаты. Что происходило? Странный домашний ритуал? Привидение или... «Корвин!» — позвал я. Ответа я не ожидал, так что не сильно и разочаровался. Зато, поднимаясь, я треснулся головой о висящую на спинке кровати тяжеленную штуковину. Протянув руку, я нащупал пояс с мечом в ножнах. Прошлый раз его тоже тут не было. Потянув за рукоятку, я обнажил клинок. В свете свечей на сером металле запрыгало отражение огненного пути. Я держал в руках Грейс Ван Дир, отцовский меч. Как он снова здесь оказался, я не имел ни малейшего понятия. С болью в сердце я осознал, что мне никогда этого и не узнать, поскольку пора было возвращаться к собственным проблемам. Время определенно работало против меня. Я вложил Грейс Ван Дир в ножны. «Отец, если ты меня слышишь, я хочу, чтобы мы снова были вместе. Но сейчас мне надо идти. Удачи тебе во всем, чем бы ты ни был занят». Затем я вышел из комнаты. Дотронулся по пути до серебряной розы и запер за собой дверь. Только тогда я заметил, что весь дрожу. На обратном пути мне никто не встретился. Подойдя к своим апартаментам, я подумал, следует ли мне подождать, постучаться или просто войти. Кто-то притронулся к моему плечу, но когда я обернулся, в коридоре никого не было. В следующее мгновение у двери появился нахмурившийся Мендер. «Что случилось?» — спросил он. «Ты не был таким озабоченным, когда мы расстались». «Происходит невероятное», — произнес я. «Что там у них?» «Как только ты ушел, я услышал крик Джасры», — сказал Мендер. Я распахнул дверь, но она рассмеялась и потребовала оставить их наедине. «Или Тига умеет рассказывать смешные истории, или все идет действительно хорошо? Похоже». Немного погодя, дверь открылась, и Джасра пригласила нас в комнату. Выглядела она гораздо веселее, чем когда мы уходили. Возле глаз то и дело собирались смешливые морщинки, и мне показалось, что временами ей едва удается сдержать улыбку. «Надеюсь, беседа была плодотворной», — произнес я. «В целом, да», — ответила Джасра. Ни поза, ни выражение лица Найды не изменились. «Теперь я должен узнать твое решение. Больше терять время я уже не могу». «Что произойдет, если я откажусь?» — поинтересовалась колдунья. «Мне придется выделить тебе специальную комнату и проинформировать всех, что ты вернулась». «В качестве гостьи?» «В качестве очень хорошо охраняемой гостьи». «Понятно». «Ладно. Я даже не стану смотреть эту комнату. Я решила поехать с вами и помочь вам на оговоренных условиях». Я поклонился. «Мерлин», — позвала Найда. «Нет», — отрезал я и взглянул на Мендера. «Тебе лучше поспать», — промолвил он. Глаза девушки тут же закрылись, плечи поникли. «Где она сможет хорошенько отдохнуть?» «Вон там», — сказал я, указывая на дверь в спальню. Мендер взял Найду за руку и вывел из комнаты. Вскоре после этого Мендер вернулся, а я подошел к двери и заглянул в спальню. Найда вытянулась на моей кровати. Металлических шаров видно не было. «Она вышла из игры?» «И надолго», — бросил Мендер. Я посмотрел на прилипшую к зеркальцу Джасру. «Ты готова?» Она взглянула на меня через опущенные ресницы. «Как ты собираешься нас транспортировать? Есть ли у тебя особые способы проникновения?» «Сейчас нет». «Тогда я вызову призрачное колесо». «Ты уверен, что это не опасно?» «Мне доводилось общаться с этим прибором. По-моему, не стоит ему доверять». «Не беспокойся. Может, хочешь запустить предварительное заклинание?» «Нет необходимости». «Мендер?» Откуда-то из глубин его плаща донесся щелкающий звук. «Готов», — произнес он. Я вытащил карту колеса и приступил к созерцанию и медитации, потом потянулся. Ничего не произошло. Я попытался еще раз. Я вызывал, настраивался, вытягивался снова и снова. «Дверь», — произнесла Джасра. Я бросил взгляд на ведущую в коридор дверь, но ничего необычного не заметил. Тогда я опять посмотрел на Джасру и увидел, что она смотрит в другую сторону. Дверь в спальню, где отдыхала Найда, светилась чистым желтым светом. В центре обозначилось белое яркое пятно. Неожиданно оно задрожало и начало двигаться сверху вниз. Затем, непонятно откуда, раздалась музыка, и голос призрака объявил: «Следуй за шаром!» «Останови его!» — потребовал я. «За ним не уследишь!» Музыка стихла. «Извини!» — пробурчал призрак. «Думал, тебе понравится моя шутка». «Ты ошибся», — ответил я. «Доставь нас в Страж Четырех Миров». «Тебе нужны войска? Я нигде не могу найти люка». «Нет, перенеси только нас троих». «А кто это спит в соседней комнате?» «Я видел ее раньше, но она до конца не просматривается». «Знаю, это не человек. Пусть спит». «Понятно. Ладно, тогда проходите в дверь». «Пошли», — сказал я остальным, застегнул пояс с оружием, повесил на него запасной кинжал и набросил на плечи плащ. Мендер и Джасра двинулись за мной. Я подошел к порогу, но комната уже исчезла. Вместо нее передо мной простиралась сумрачная долина. Небо было затянуто тучами, холодный злой ветер трепал полы моей одежды. Я услышал, как изумленно воскликнул Мендер, спустя мгновение донесся возглас Джасры. Справа от меня лежало белое, как кость, обледенелое поле. Слева бушевали серые волны. Белые гребни клубились, будто змеи в молочном чане. Прямо передо мной, насколько хватал глаз, дымилась темная земля. «Призрак!» — крикнул я. «Ты где?» «Здесь!» — негромко отозвался он. Взглянув вниз, я увидел у левого сапога крошечный шарик света. В отдалении чернел страж. Никаких признаков жизни у стен. Я понял, что нахожусь в горах, неподалеку от того места, где состоялась моя беседа с отшельником по имени Дэйв. «Я хотел, чтобы ты перенес нас внутрь стража. Почему ты доставил нас сюда?» «Я тебе уже говорил, это место мне не нравится», — — ответил призрак. — Осмотрись и скажи точно, куда ты хочешь попасть. Тогда я переброшу тебя мгновенно и не подвергнусь длительному воздействию разрушительных сил. Я продолжал изучать страж четырех миров. У внешних стен кружились два смерча. Они вполне заменяли крепостной ров. Смерчи располагались под углом в 180 градусов по отношению друг к другу и поочередно раскалялись. Ближайший набирал сияние от разрядов молний, пока не начинал светиться ослепительным жутким светом. Затем он тускнел, и яркость начал набирать второй смерч. На моих глазах они несколько раз поменялись местами. Джастра едва слышно кашлянула, и я взглянул на нее. — Что происходит? — Идет ритуал, — прошептала она. — Кто-то прямо сейчас играет с первородными силами. Сумеешь определить, как далеко они зашли? — Нет. Могли только начать, а может, уже заканчивают. Судя по полярности огня, все делается правильно. — Решай сама, Джасра, — сказал я. — Где именно нам следует появиться? — К залу с фонтаном ведут два длинных коридора. Один на нижнем уровне, второй — этажом выше. Сам зал занимает несколько этажей. Припоминаю. Если мы появимся прямо в зале в момент, когда они работают с силами фонтана, эффект неожиданности окажется слишком краток. Враг успеет нанести удар, хотя не берусь утверждать, какой именно. Поэтому нам лучше подобраться по одному из коридоров, чтобы я смогла оценить ситуацию. Поскольку в нижнем коридоре они заметят нас почти наверняка, будет лучше, если мы попадем в верхний. — Хорошо, — согласился я. — Призрак, сумеешь поместить нас в верхний коридор? Шарик раздулся, подпрыгнул, поднялся в воздух и снова пропал. — Вы уже там, — произнес призрак, и нас на мгновение окутало облако света. Прощай. Он оказался прав. На этот раз мы вышли прямо на цель. Мы находились в длинном, узком и темном коридоре с грубо обработанными каменными стенами. Дальний его конец терялся во тьме. В другом сиял свет. Потолок был сработан из неотесанных бревен. Тяжелые перекрытия терялись за густой паутиной. В нишах тускло светились круглые волшебные фонари. Бледный голубоватый цвет указывал на то, что срок действия заклинания истекал. В некоторых местах фонари заменили факелами. Сверху доносилось непонятное шуршание, словно внутри потолка перетаскивали какую-то мелочь. Пахло сыростью и гнилью. Вместе с тем воздух был насыщен озоном и электричеством, как всегда бывает накануне серьезных событий. Я перешел на зрение Логруса, и все мгновенно прояснилось. Повсюду тянулись силовые линии, напоминающие светящиеся желтые кабели. От них и исходил дополнительный свет. Каждый раз, когда я пересекал одну из трасс, в ушах начинало звенеть и покалывать. Джасра встала в точку пересечения нескольких линий и, как мне показалось, всасывала исходящую от них энергию. Ее тело начало светиться, чего я, скорее всего, не заметил бы в обычном режиме зрения. Взглянув на Мендера, я увидел, что перед ним тоже завис знак Логруса. Это означало, что он, как и я, видит все происходящее. Джасра медленно пошла по коридору в сторону света. Я пристроился сзади и слева. За мной шел Мендер. Двигался он практически бесшумно, и мне время от времени приходилось оборачиваться, чтобы убедиться, что он с нами. Вскоре я начал ощущать некое дрожание, похожее на быстрое биение пульса. Шло оно через пол или передавалось через силовые линии, я понять не мог. Больше всего меня волновало, может ли работающий с фонтаном человек почувствовать наше присутствие и определить местонахождение по нарушению энергетического поля в коридоре. — Начался ритуал? — шепотом спросил я у Джасры. — Да. — Давно? — Похоже, главная фаза завершилась. Через несколько шагов она поинтересовалась. — У тебя есть план? — Если все так, как ты говоришь, то мы нападаем немедленно. Постараемся сразу же взять Джарта, если он стал таким опасным и могущественным. Колдунья облизнула губы. «Думаю, Джартом следует заняться мне, поскольку я связана с фонтаном. Так что ты мне не мешай. Лучше возьми на себя маску. Мендера есть смысл оставить в засаде, на случай, если кому-нибудь из нас понадобится помощь. Я не против. Мендер, ты слышал?» «Слышал», — негромко ответил он. «Сделаю, как она сказала. А что произойдет, если я уничтожу сам фонтан?» «Думаю, это невозможно», — произнесла колдунья. Мендер хмыкнул, и я понял, по какому опасному руслу потекли его мысли. «Польсти мне. Представь, что я это сделал». Помолчав, Джасра ответила. «Если сумеешь заткнуть его хотя бы ненадолго, цитадель, скорее всего, рухнет. Я использовала фонтан для поддержания здания в порядке. Строение очень старое, у меня никогда не доходили руки подправить все, что надо. Так или иначе, на его разрушение потребуется море энергии, которую разумнее использовать по-другому. Спасибо», — пробурчал он. Джасра остановилась, протянула руку над одной из линий и замерла, словно считала пульс. «Очень сильно», — пробормотала она спустя некоторое время, — «кто-то работает на глубоком уровне». Затем она снова двинулась вперед. Временами свет в конце коридора тускнел, потом становился ярче. Соответственно, тени то густели, то отступали. Послышался новый звук, напоминающий гудение высоковольтных проводов. Одновременно донесся громкий треск. Я ускорил шаг, поскольку Джасра уже бежала. В этот момент впереди нас раздался хохот. Выход из коридора потонул в ослепительной вспышке пламени. «Проклятье, проклятье, проклятье!» — забормотала Джасра и вскинула руку. Отсюда было хорошо видно то место, где мы встречались с маской в последний раз. Фракир стиснула мое запястье. Я остановился, а Джасра медленно пошла вперед, пока не приблизилась к перилам. Вправо и влево спускались лестницы, заканчивающиеся в огромном зале. Неожиданно Джасра прыгнула вправо и приземлилась на кувырок. Похожий на комету огненный шар врезался в то место, где она только что стояла, и вырвал кусок железных перил. Я кинулся к Джасре и попытался поднять колдунью за плечи. Тело ее напряглось, она едва заметно качнула головой влево. Поворачиваясь в ту сторону, я уже знал, что увижу. Рядом с нами, совершенно голый, если не считать повязки на глазу, стоял Джарт, улыбаясь и сияя от переполнявшей его пульсирующей энергии. «Рад, что ты заскочил, брат! Жаль только, что не сможешь остаться!» Он протянул руку, из пальцев его посыпались искры. Мне показалось, что о рукопожатии речь идти не может. «У тебя шнурок развязался», — произнес я, ибо ничего другого в голову не пришло. Конечно, Джарта это не остановило, но на пару секунд он растерялся.